«Не кури», — миролюбиво посоветовал турецкий. «Они дыма не переносят». «А ты ведь не знаешь, хмырь городской», — огрызнулся недовольный сержант. «Вот тебе шо, свой табун?» «Знаю. Книжки читал. Телевизор смотрел», — спокойно ответил турецкий, не желая вступать со своим конвоиром в спор. Он подошел к коню, стал его гладить, приговаривая: «Ах, ты мой красавец! Наверное, быстрый скакун, раз тебя подарили такому заслуженному человеку». «Ты давай не отвлекайся», — буркнул сержант. На солнце его совсем разморило, душа требовала алкоголя, но опять зачерпнуть пиво испытанным способом после коня он брезговал. «Ну чего ты? Тебе еще 5 минут осталось сторожить меня. А я 3 года лошадей не видел. Дай поговорить с конем. Тебе что, жалко?» Турецкий опять погладил коня по крутому, лоснящемуся на солнце боку и заворковал: «Хороший, хороший. Ноги ровненькие, бока какие у тебя крутые. Видно, хорошо за тобой хозяин ухаживал. А глаз какой бешеный. Видать, с норовом конек. Хороший». Сержант хмыкнул и стал читать следующее слово, удивляясь про себя интересу москвича к коню. Ему-то самому кони были до лампочки. Вот корову бы хорошо, от нее польза, молоко парное. Кто-то говорил, что от парного молока, если смешать с пивом, у мужика сила появляется, неутомимым он становится. Вспомнилась девка на календаре с ее наглыми цицками. В городе таких навалом, в большом городе Краснодаре. Степка Байда говорил: идешь по улице вечером, по центру, они тебя прям за руки хватают. За деньги можно любую выбрать. Станичные девки не такие, их отцы-матери на привязи держат, только замуж выпускают. А на кой ему жинка? Ее кормить, одевать надо, дети пойдут, и на них одни расходы. Он вздохнул, представляя, сколько забот на него навалится, если он надумает жениться. В Тихорецке, говорят, живут 2 сестрички-невелички, легко на уговоры поддаются. Но им тоже надо бутылку поставить, конфеты в коробке. Все девки денег хотят. Он даже Любка, соседка, над ним смеется, говорит: заработаешь на ресторан, свозишь в Тихорецк, так и быть, прогуляюсь с тобой по улице вокруг дома. А Ленка, Володькина племянница, хоть денег и не требует, нос воротит. И было бы чего, ни кола, ни двора, если б не дядька скиталась бы по чужим хатам. Да и внешне не из красавиц, нос маловат, брови не густые, все лицо в конопатинках, а за пазухой, как кот наплакал, только ростом и вышло, а плечи, как у пловчихи. Соседка, тетка Варвара, говорила, что видела, как эта Ленка каждое утро руками размахивает, как мельница, зарядку делает. Где это видно, чтобы девка по утрам руками махала? Ей бы лопату в руки, нехай грядки копает. А так, какая от нее польза? Книжки читать каждый дурак горазд. А ты вырасти картохи, чтоб и семью прокормить, и на базаре продать. Подумаешь, учительница. Вон Клавка Потапова тоже учительница, вышла замуж за Алешку. Не погнушалась, что простой работяга. Даже когда он поддатый на грузовике к дому подъезжает, бежит к нему со всех ног, на шею кидается. Вот это любовь! Как не осуждал учительшу про себя, Петро понимал, что он ей совсем безразличен. Хоть на коне перед ней горцуй, хоть на УАЗике восьмерки выписывай. «Уехать бы отсюда», — с тоской думал Петро. Из окна доносились пьяные крики и гогот. Скорее бы его сменили. Он не успел и охнуть, как турецкий рванул на себя ствол его автомата и, резко наклонившись, стукнул его лбом в голову. Сержант осел. Турецкий загородил с конем от окна милиции, бережно усадил сержанта на табуретке и уложил на колени автомат, приговаривая вполголоса: «Хороший мой, посиди, родной, отдохни, головку тебе напекло». В это время в окне появилась красная рожа начальника.